Глава 5. Мой ласковый и нежный зверь. Образы животных в мировой живописи. Как только человек научился отражать мир в зримых образах, первое, чем он занялся, он стал изображать животных, настолько важными они были в жизни древних людей. К счастью, некоторые древние образцы анималистики уцелели и дошли до наших времен. И мы с трепетом и восхищением можем любоваться грациозными силуэтами бизонов и лошадей в различных пещерах эпохи палеолита. С тех пор прошли тысячи лет, и все это время образы животных волновали сознание человека. Он создавал о них мифы, писал сказки и басни, изображал на стенах домов и на картинах. В живописи есть даже отдельный жанр, посвященный изображению животных. Анималистический. Но вот что любопытно. Анимализм, как отдельное направление в жанровой системе, формируется только в XIX веке. Хочется узнать, почему так поздно? А как же тогда изображали животных до этого? Поищем ответы на эти вопросы, начав с глубокой древности. С самых древних времен люди поклонялись животным, их обожествляли. Священные представители фауны, покровители племени, назывались тотемом. Затем из тотемизма постепенно формируются более сложные древние религии, в которых божества сохраняют зооморфные черты. Наиболее знакомые для нас — великолепные фрески и папирусы Древнего Египта с изображениями причудливых богов, с телами людей и головами животных. До нашего времени дошли красочные росписи гробниц, в которых цитируется книга мертвых, и показаны странствия души умершего в сопровождении Гора, Бастет, Хепри, Хатхор и других божеств. Это стройные фигуры мужчин и женщин с головами сокола и ибиса, крокодила и павиана, кошки и скарабея. Как видим, животных в древние эпохи изображали всегда как окружение человека, как часть его мира. Подтверждением могут служить греческие вазы и римские мозаики. Повсюду мы встретим образы животных, изображенных довольно реалистично. Это могут быть птицы на дереве, стада коз, пасущихся на лугу, дельфины, выпрыгивающие из волн. Подобные изображения находят в Помпеях, на Крите и в Малой Азии. Чувствуется, что греки и римляне внимательно наблюдали за животными, прекрасно знали манеру их поведения и анатомию. И все же разнообразных представителей животного мира древние рисовали чаще всего в жанровых сценах и, конечно же, как мифологических персонажей. Многих обитателей Олимпа сопровождают животные или птицы. Геру изображают с павлином, Зевса — с орлом, Артемиду — охотницу — с собаками. Наряду с животными, существующими в реальном мире, в античной живописи возникают и фантастические персонажи знаменитых мифов — кентавры, сатиры, сирены и сфинксы. Это гибридные существа, сочетающие в своем облике как черты человека, так и черты животных. Так греки подчеркивали двойственную природу человека, дикую и культурную. Многие изображения подобных персонажей связаны с мифами о Геракле или о странствиях Одиссея. Они символизируют победу человека разумного над необузданной стихией и хаосом. Герои многих античных мифов одерживают верх над чудовищами. Персей побеждает Горгону Медузу, Тесей убивает Минотавра, а неутомимый Геракл расправляется с Лернейской гидрой, стимфалийскими птицами и трехголовым псом Цербером. Тем самым мифы преодолевают страхи древнего человека перед могуществом природы. Разнообразными зооморфными монстрами и гибридными существами можно полюбоваться, заглянув в знаменитые средневековые бестиарии, иллюстрированные рукописные книги с изображением различных животных. На страницах этих прелюбопытных раритетов можно увидеть вполне убедительные описания и изображения представителей настоящей фауны, а также упоминания о воображаемых зверях, которые описаны и нарисованы с таким же правдоподобием, поскольку средневековые авторы были уверены в существовании драконов, единорогов, русалок, грифонов и василисков. В бестиариях изложены истории из жизни персонажей, но главным был аллегорический смысл каждого существа, его спиритуалистическое наполнение. Для средневековых авторов наиболее важным был рассказ о фауне сквозь призму христианства. Потому толкование символики каждого животного исходило из его роли в Святом Писании и связи с Христом. По этой причине одним из самых часто изображаемых животных в это время становится ягненок или агнец Божий, жертвенное животное, ставшее символом жертвы Христовой. А среди птиц первенство принадлежит голубе, как символу Духа Святого. Примером могут служить живописные композиции на тему богоявления или духосошествия, где божественное присутствие обозначено изображением голубя. Рядом с Христом также изображали вола и осла в сцене Рождества, а затем в сцене входа в Иерусалим Иисус показан верхом на молодом осле. Эти самые обычные в крестьянском быту животные призваны были символизировать смирение Христа. В дальнейшем образы различных животных, как реальных, так и воображаемых, часто встречались при изображении многочисленных христианских святых. Звери и птицы стали восприниматься как визуальные знаки, атрибуты святых. Иногда именно сопровождающее животное позволяло точно определить, какой именно святой изображен, что было особенно актуально для средних веков, когда большинство прихожан читать не умело. Так святую Агнессу было принято изображать с ягненком, как жертвенную мученицу, а святую Маргариту — с драконом, поскольку язычники ее бросили в пасть дракона, но она с помощью креста смогла усмирить чудище. Святая Фараильда, покровительница Бельгии, как-то воскресила уже почти съеденного жареного гуся, чтобы показать силу веры христианской. Ее изображают всегда с гусем, а святого Доминика — с собакой, поскольку это символ верности христианским заповедям, увиденные его матушкой во сне накануне его рождения. Потом черно-белая собака будет символом доминиканского монашеского ордена, основателем которого и станет Доминик. Часто зоологические атрибуты сопровождают образы святых отшельников. Так Илью Пророка изображают с вороном, который приносил ему в пустынь пищу. Сергия Радонежского — с медведем, к которому он проявил милосердие и усмирил его гнев. А на изображениях святого Эгидия, который жил на юге Франции, всегда присутствует олениха. Ее он спас во время королевской охоты, приняв выстрел стрелы на себя, после чего король построил на этом месте обитель, настоятелем которой стал Эгидий. Наиболее известный отшельник, который изображается в компании зверей, святой Иероним, ученый-богослов, аскет-пустынник, живший вдали от людей. В житии святого сказано, что однажды к нему в келью пришел раненый лев, и отшельник не испугался грозного хищника. Напротив, он вытащил занозу из лапы льва, вылечил его, а тот стал верным спутником Иеронима в его уединении. Этот сюжет привлекал внимание самых знаменитых художников. Иероним и его питомец стали героями многих шедевров. В XV веке Рогир ван дер Вейден и Витторио Карпаччо создали произведения на эту тему. У фламандского мастера святой излечивает льва посреди скал, а венецианец Карпаччо разворачивает действие в обжитом монастыре, куда и пришел царь зверей к ужасу монахов. И лишь Иероним проявил спокойствие и готовность помочь. Их современник Антонелло да Мессина написал картину «Святой Иероним в келье», где главным героем стала сама келья, удивительное пространство, наполненное умиротворением и благодатью, которое объединяет и фигуру отшельника, и маленький силуэт льва вдалеке. Интересно, что Леонардо в течение 10 лет пытался закончить начатую картину с таким же сюжетом, но так и остановился на стадии эскиза. К сюжету «Святой Иероним в келье» обращался и Альбрехт Дюрер не менее 5 раз, 2 раза в живописных произведениях, В работе 1496 года мы увидим святого вместе с роскошным львом на фоне тревожного предгрозового пейзажа. Есть также ранняя ксилография 1492 года, в которой автор еще с известной долей условностей изображает всю историю. Тем заметнее перемены, произошедшие с немецким гением за несколько лет. В начале XVI века он снова возвращается к образу ученого-отшельника. Сначала дает блестящий рисунок 1511 года, а затем создает свой удивительный шедевр в технике резцовой гравюры на меди «Святой Иероним в келье» 1514 года. Этот вариант посвящен Иерониму ученому, философу, творцу, который находится в келье, скорее похожей на залитый светом кабинет мыслителя. В эпоху Возрождения живописцы по-новому взглянули на окружающий мир, и братьев наших меньших они старались отображать более реалистично, что требовало обучения и усердия. Совершенствовать свои навыки в анималистике ренессансным художникам позволяли обращение к текстам Библии, особенно если они собирались создать картину на сюжет сотворения животных из первой книги Ветхого Завета «Бытие». В готическую эпоху подобный сюжет мастер Бертрам из Миндена, работавший и в Гамбурге, писал по средневековым правилам. Условно написаны бестелесные фигуры Бога Отца и тварей Божьих на абстрактном золотом фоне. Через полстолетия итальянские мастера приступают к работе над этим сюжетом с других позиций, о чем свидетельствует фреска Паоло Учелло в флорентийской церкви Санта Мария Новелла. В следующем XVI веке к сотворению животных обращались великие художники. Наиболее известные произведения принадлежат кисти Рафаэля и Тинторетто. Рафаэль исполнил фреску на эту тему, когда работал над росписями лоджий в Ватиканском дворце в 1517-1519 годах. Как всегда, его композиция основана на ясной гармонии. В центре — мощная фигура Бога-творца, идущего навстречу зрителю. Вокруг него расположились живописные группы зверей. Самый примечательный из них — блистательный, только что появившийся лев с удивленным взглядом. Господь показан в процессе создания тварей. Рядом с ним расположены части тел будущих живых существ. Это удивительная подробность, которая есть только в рафаэлевской работе. Вся фреска насыщена светлой энергией созидания, уверенностью и размеренным ритмом. Талант Тинторетто совсем другой. Он порывист и страстен, потому что его сотворение наполнено пылкой энергией и стремительной динамикой пролетающего Бога-творца, которую усиливает многократно повторенное движение птиц в небесах и рыб в море. Автор скорее передает экспрессивность самого процесса сотворения, нежели рассказывает о его подробностях. Обилие разнообразных животных позволяли представить зрителю работы живописцев, посвященные образам райского сада. Это могли быть различные эпизоды библейского рассказа, от наречения Адамом именами животных до изгнания из рая. Многие живописцы писали райские кущи, в которых обитали в мире и согласии всевозможные живые существа вместе с первыми людьми. Особенно часто к изображению обитателей Эдемских садов обращался Ян Брейгель-младший, создавший целый цикл картин из истории Адама и Евы. Но сами первые люди не занимают много места в брейгелевых работах. Главное, чем он любуется, это роскошная флора и особенно фауна Эдема. Но, пожалуй, самая анималистическая сцена в Библии — повествование о Ное и его ковчеге. При создании картин на эту тему авторы не сдерживали себя в желании показать зрителю все бесконечное разнообразие земной зоологии. Действительно, при взгляде на произведение с сюжетом наполнения Ноева ковчега, к которым обращались в течение многих лет в Италии мастерская Якопо Бассано, а во Фландрии — династия Брейгелей, создается ощущение, что перед нами проходит почти фантасмагорическое шествие. Воистину, всякой твари по паре. Подобные композиции исполняли для современников еще и роль своеобразных зоологических атласов. Они были красочным источником знаний о том, как выглядят наряду с привычными овцами, кроликами и кошками экзотические леопарды, слоны или верблюды. Колоритным орнитологическим атласом вполне могли служить картины на тему «Птичий концерт», сюжет которых был связан с басней древнегреческого баснописца Эзопа «Сова и птицы». Речь в басне шла о том, что сова, став обладателем нотной партитуры, решила стать дирижером большого сводного ансамбля, состоящего из всех видов птиц. Но, как она ни старалась придать импровизированному хору стройное звучание, ей это не удалось. Получилась пронзительная какофония. Каждая птица поет по-своему. Этот сюжет привлек внимание фламандских живописцев в XVII веке, поскольку позволял наряду с аллегорическим смыслом показать блистательное разнообразие птичьего мира и создавать зрелищные картины для украшения дворцов и особняков. Орнитологические композиции писали Мельхиор де Хондекутер, Ян ван Кессель и Пауль де Вос. Но самые знаменитые концерты принадлежат кисти Франца Снейдерса, виртуозного мастера изображения природных даров. Любопытно, что жанр басни тесно связан с образами животных, которых люди наделяли человеческими чертами характера и поступками. Басни родились из непосредственного наблюдения за жизнью природы. В них использовалось олицетворение ярких представителей фауны в нравоучительных целях. Через утрированные черты зверей высмеивались человеческие пороки. Важно, что басенные образы со временем становились стереотипами, а затем из них выросли аллегории и устойчивая символика определенных животных. Мы до сих пор пользуемся таким привычным языком. К примеру, если изображена собака, значит, речь идет о преданности. Если павлин или петух — о самовлюбленности и хвастовстве. Лев нами воспринимается как аллегория силы и власти, осел — глупости, заяц — трусости. Подобное знаковое восприятие многих видов животных издавна использовалось портретистами, которые для дополнительной характеристики своего героя изображали на портрете домашнего питомца или экзотического зверя. В новое время многие художники портретировали женщин, усаживая к ним на колени котов, кошек или котят, чтобы подчеркнуть мягкость, нежность, грацию своих героинь. Иногда авторами таких картин были дамы, сами неравнодушные к пушистым созданиям. С XVIII века кошки становятся непременным атрибутом детских портретов. Они вносят своей игривостью элемент раскрепощенности в любой портрет. С образом кошки в истории культуры произошли кардинальные перемены. Еще в средние века и в эпоху барокко коты и кошки считались агрессивными и необузданными существами, связанными с потусторонними силами. Потому на портретах этих времен мы кошек не встретим. Ситуация начинает меняться лишь в эпоху Просвещения, и кошки становятся не только домашними любимцами, но и частыми моделями для живописцев. Но безоговорочным лидером по присутствию в портретной живописи являются собаки. Они сопровождают своих хозяев на картинах во все времена. Сначала как символ преданности и верности, затем как статусный аксессуар и, наконец, как друг и компаньон. Изображение собаки особенно часто можно встретить на семейных портретах, поскольку такие добродетели, как верность и преданность, в семейной жизни были незаменимы. На всемирно известных фресках и холстах рядом со своими хозяевами присутствуют надежные и приветливые собаки. Так в Мантуе, в Палаццо Дукале, герцогском дворце, в брачных чертогах, на росписях Андреа Монтеньи изображено все большое хозяйство Гонзага, и рядом с главой клана герцогом Лудовико возлежит верный пес Рубино. В Нидерландах Ян ван Эйк пишет портрет супружеской четы Арнольфини и, как пожелание счастливого брака, на первом плане изображает кудрявого песика с выразительным взором. Собачки были важным атрибутом парных портретов знатных супругов. Традиционно у ног мужчины располагался большой пес, а в руках жены была крошечная собачонка. Подобный расклад можно увидеть на знаменитых портретах герцога Саксонского и его супруги кисти Лукаса Кранаха-старшего. Неоднократно в свои блистательные портреты помещал различных собак Тициан. Поскольку он портретировал королевских особ и высший свет, то и четвероногих питомцев он избирал самых аристократичных пород. Своим видом они призваны были подчеркнуть высокий статус. Когда Тициан писал портрет Карла V, то рядом с царственной персоной изобразил внушительную благородную охотничью собаку, которая преданно смотрит на монарха. Так была подчеркнута власть и могущество императора. Но вот Тициан пишет детский портрет Клариссы Строцци, и девочка гладит свою миниатюрную лохматую собачку породы папильон. И эта деталь привносит в восприятие портрета чувства добрые, по словам Пушкина. Эту находку подхватил через столетие Антонис ван Дейк, признанный мастер детских портретов. Он часто пишет своих маленьких героев в окружении маленьких и миленьких собак. Когда же ему, как придворному портретисту, пришлось работать над портретом наследника престола маленького принца Карла с братьями и сестрами, Антонис ван Дейк решил поменять породу собаки. Художник рядом с дофином поместил гигантского мастифа в знак особого статуса своей модели. А где-то сбоку все же появится маленький пушистый папильон. Но он будет легкомысленно общаться с другими, не столь особыми, юными членами августейшего семейства. Наиболее часто собаки на картинах появляются в так называемых охотничьих портретах. Это особый аристократический жанр, ставший популярным при дворах европейских монархов, где охота была важной частью придворной жизни. В музее Прадо даже есть целая галерея августейших портретов, на которых принцы и короли изображены в охотничьих костюмах с ружьями и неизменными гончими, борзыми или легавыми у своих ног. Начало традиции положил Диего Веласкес, который создал несколько таких композиций, где был изображен король Филипп и его ближайшее окружение. Далее мода распространилась по всей Европе, и в следующие 3 столетия было написано множество портретов бравых королевских охотников. Такой вариант изображения монарха был востребован, потому что он был не столь официален. Пейзажный фон, более свободные одежды, собаки, трофеи — все это делало фигуру короля или принца более живой и человечной. В XVIII-XIX веках моделями охотничьих портретов становятся обычные дворяне, позирующие на фоне своих угодий, и рядом с ними их верные сеттеры, пойнтеры и спаниели. Практически в каждом помещичьем доме от Англии до России можно было полюбоваться такими портретами, где люди и животные красовались на фоне роскошных ландшафтов. Художникам нравилось показывать животных на фоне пейзажа, в особенности в умиротворяющих, немного идеализированных пасторальных сценах. В эпоху барокко и особенно рококо входят в моду небольшие картины с совершенным букалическим пейзажем, на фоне которого мирно пасутся овечки, козочки или коровки. Иногда их сопровождают поэтичные пастушки. Это было адаптированное к светскому обществу, несколько приукрашенное воплощение руссоистских идей о естественном человеке и возвращении к природным корням. В XIX столетии пейзаж с анималистическими мотивами станет основой для возникновения национального реалистического пейзажного жанра во всех европейских странах. Многие известные пейзажисты, среди которых Джон Констебл, Констан Тройон, Жюльен Дюпре, создадут десятки прекрасных картин с изображением родной природы и пасущихся стад. Но взаимодействие человека и животных на фоне природы отображалось художниками отнюдь не только в мирных сценах. Часто это были зафиксированные эпизоды жестоких схваток или погони во время охоты. Некоторые художники изображали главным образом пейзаж, в котором разворачиваются сцены псовой или соколиной охоты. можно вспомнить раннюю работу Паоло Учелло «Ночная охота», написанную еще в XV веке. Далее такой подход к изображению охотничьих сцен превалировал у голландских и английских живописцев. Кавалькады всадников в погоне за оленем или кабаном на дальнем плане среди холмов. Иногда на подобных картинах можно встретить и редкую соколиную охоту, которая к XIX веку сохранилась лишь на Востоке и представляла особый интерес для художников-ориенталистов. Часто жанристы пишут сцены, связанные со сборами на охоту или отдыхом после охоты, поскольку эти состояния — источник различных характеров, историй, взаимоотношений человека, природы и животных. Но есть в охотничьей теме и драматичная линия, связанная с борьбой и схваткой между охотниками и добычей. В XVII веке такие напряженные сцены охоты становятся целым направлением в европейской живописи, флагманом которого можно по праву назвать Питера Пауля Рубенса. Мастер создал традицию изображать охотничьи сцены в кульминационные моменты борьбы человека и хищников. Напряжение и порывистая динамика, страх и агрессия, открытые эмоции и инстинкты — настоящая битва за жизнь. Последователей подобной трактовки охотничьего жанра было немало. Самый знаменитый из них создаст свой охотничий цикл после пребывания в Африке уже в середине XIX века. Это Эжен де Лакруа, живописец столь же темпераментный, как и великий Рубенс. Среди ближайших учеников Рубенса экспрессивные эпизоды из охотничьей жизни создают Франс Снейдерс и Пауль де Вос. Их охота ведется, как правило, не с таким размахом, как у Рубенса, да и сама добыча лишена экзотики. Но страсти кипят на их полотнах не меньшие. Излюбленные сюжеты — травля кабана или оленя с ворами собак, пыл борьбы и взвинченные эмоции. Все эти художники с блеском передают через спонтанную композицию необычные ракурсы, сложную пластику и порывистые движения своих персонажей. Художников и заказчиков интересовал не только сам процесс погони за добычей, но и результат, то есть изображение охотничьих трофеев, и, как следствие, появляется отдельное направление в живописи — охотничий натюрморт. Его главными творцами стали те же мастера охотничьих сцен, поскольку изображение трофеев требовало также прекрасного знания повадок и анатомии животных. Тем более, что главными одушевленными персонажами таких композиций становились охотничьи псы и их вечные оппоненты — коты. Причем собаки представали верными охранниками хозяйской добычи, тогда как кошки были показаны жуликоватыми и коварными воришками. Ян Фейт во Фландрии, Ян Веникс в Голландии, а также Александр Франсуа де Порт и Жан-Батист Удри во Франции. Признанные лидеры трофейных натюрмортов, красочных и пугающих свидетельств победы человека над природой. В творчестве охотничьих живописцев, а также их последователей, со временем стали появляться картины, которые можно отнести к чистому анимализму, изображению животных без жанровых мотивов и без присутствия человека, явного или незримого. Это были портретные зарисовки и этюды к большим картинам, а затем и законченные картины, главной темой которых было изображение животного самого по себе, чаще всего в естественной природной среде. Здесь пионерами выступали английские живописцы, большие любители псовой охоты и собак. Сначала это были картины Джона Вудтона, который писал отдельных охотничьих псов по заказу их хозяев. Столь же серьезно к звериной тематике относилась одна из самых знаменитых анималисток XIX века — французская художница Роза Боньор. Она посещала не только фермы и зверинцы, где делала наброски их обитателей, но и бойни, чтобы точнее изучить анатомию животных. Благодаря достоверности и реалистичности показа животных ее ожидала сверхуспешная карьера, а множество ее наград и званий служат подтверждением того, насколько востребованным был анимализм в эпоху роста городов и отчуждения человека от природы. Затем свою значимую лепту в развитие жанра привнесли ориенталисты, которые после пребывания в Азии и в Африке увлекались изображением обитателей саванн и джунглей. Среди них были такие разные живописцы, как романтик Эжен де Лакруа и академист Жан-Леон Жером. Подобный подход к европейской живописи был довольно молодым явлением. Самые ранние примеры изображений и наблюдений за животным, его строением и поведением появились в эпоху Ренессанса, прежде всего в графике Дюрера. Восточные мастера создавали анималистические шедевры еще в XI веке. Речь идет о традициях китайской живописи, в которой изображение природы во всех ее проявлениях было главным лейтмотивом художественного процесса на протяжении столетий. Множество прекрасных мастеров тонко и глубоко передавали подробности из жизни птиц, обезьян, тигров, бабочек и даже креветок. Каждый из авторов предлагал зрителю свое видение живого мира. Так, работы классика Чжу Чжяньцзы, пятого императора Китая из династии Мин, обладавшего еще и незаурядным талантом живописца, полны прозрачной гармонии и созерцания. А произведения художника Ци Байши, жившего в конце XIX – начале XX века, отличаются скрупулезной графикой и характерными ракурсами. Китайские художники по многу лет наблюдали за жизнью любимого вида животных. Для Ци Байши такими любимцами стали креветки, которых он писал более 10 лет. А для живописца XVIII века Бянь Шаоминя таким объектом многолетнего любования стали дикие гуси. Влияние восточных художников на европейский анимализм ощущается до сих пор и в сюжетах, и в художественном языке. Итак, в XIX веке анималистический жанр в европейском искусстве занимает заметное место. Многие живописцы специализируются на изображении животных. Более того, некоторые из них, как и китайские коллеги, избирают любимый вид животного, пристально наблюдают за ним и пишут в течение многих лет. Так, немецкий анималист Фридрих Дейкер любил бродить по лесам в окрестностях родного Дюссельдорфа, где тогда еще водилось много лесных оленей. И художник создал десятки работ с изображением этого благородного животного. Один из самых ярких примеров зооспециализации — это первая европейская художница-анималист Генриетта Роннер-Книпп, работавшая в Бельгии в середине XIX века. Много лет она изображала собак, создавала жанровые картины с их участием, добилась известности. Ее стали приглашать портретировать королевских песиков при дворе. Когда же слава и успех были достигнуты, Генриетта перенесла свое внимание на своих личных любимцев — котов и кошек, которых писала несколько десятилетий подряд. Ее кошачьи циклы стали неимоверно востребованы, поскольку в них присутствовала, помимо точности и живости рисунка, теплота, эмоциональность, знание характеров пушистой братьи, добрая ирония и юмор. Особенный интерес анималистов был к изображению лошадей. Среди них самые громкие имена — Теодор Жерико во Франции, тот же Стаббс в Англии или Николай Сверчков в России. Изображение лошадей в живописи — это очень яркая страница в истории художественной жизни всей Европы. И это, пожалуй, квинтэссенция всего анимализма. Благородные силуэты лошадей можно встретить в портретах, пейзажах, исторических и религиозных картинах, жанровых и батальных сценах, потому образ лошади в живописи заслуживает отдельного рассмотрения. Лошадь, как объект изображения, появляется в живописи с самых древних наскальных рисунков и пещерных росписей. Человек уже тогда показывал лошадь в динамике, подчеркивая благородство ее пропорций и красоту линий. На многих сохранившихся памятниках древнего мира можно встретить изображение всадников, поскольку герои мифов и эпосов передвигались, воевали и побеждали, как правило, находясь в седле верхом на коне. В европейском средневековье образ всадника обрел христианское смысловое наполнение. Это были изображения святых воинов на фресках и иконах. Сергий и Вакх, Фёдор Стратилат, князья Борис и Глеб, Мартин Турский, Дмитрий Солунский и, наконец, предводитель святого воинства архангел Михаил. Самый изображаемый всадник — святой Георгий, поражающий дракона. Его гордый образ с копьем и развивающимся плащом можно увидеть во многих храмах самых разных европейских стран, начиная с ранних веков христианства. Иконы с чудом Георгия о змее — одни из самых почитаемых образов в православной традиции. А в католических странах к этому сюжету обращались самые знаменитые живописцы. Рафаэль и Тинторетто, Учелло и Рубенс создавали шедевры на эту тему. Георгий Победоносец стал геральдическим символом многих городов и государств. Его изображение можно встретить на гербе Москвы и России. Его символика используется в гербах и флагах Великобритании и Грузии. Особняком стоит сюжет русской иконографии «Чудо о Флоре и Лавре», который основывался на предании о святых Флоре и Лавре. Они помогли пастухам найти пропавших лошадей. На иконах с подобным сюжетом изображалось множество лошадей, целый многоцветный табун, из-за чего икона выглядела особенно праздничной и жизнеутверждающей. В новое время лошадь стала символом высокого статуса владельца, а человек на коне стал восприниматься как правитель, наделенный силой и властью. В моду входят репрезентативные портретные композиции, где главный герой восседает на коне. Сначала чести иметь собственный конный портрет удостаивались лишь монархи. Позже, в образе отважных всадников и элегантных всадниц, перед зрителями предстали кавалькады аристократов и вельмож из разных стран. На своих полотнах их запечатлевали для потомков знаменитые портретисты — Веласкес, Тициан, Ван Дейк, Рейнольдс, Давид, Рубенс. Теперь многих королей мы помним лишь по именам художников, авторов их портретов. Породистые и эффектные лошади на таких холстах выглядели подчас более выразительными, чем их всадники. При изображении лошадей авторы не были скованы строгими правилами и наделяли животных экспрессией и динамикой, что вносило в картину необходимую эмоциональную интонацию. Кавалеристы в бою — наиболее экспансивные всадники в живописи. Долгие столетия военные события были немыслимы без участия лошадей. Следует отметить, что одним из первых исторических полотен эпохи Ренессанса стала большая композиция Паоло Учелло, посвященная битве при Сан-Романо, где главными персонажами наряду с воинами стали удивительные лошади разных мастей. В следующие 5 столетий вся батальная живопись так или иначе была связана с изображением лошадей. Это могли быть многочисленные яростные кавалерийские атаки кирасир или гусар в больших и малых европейских войнах, или более мирные сцены отдыха всадников и их боевых товарищей. Очень многие исторические художники, прежде чем приступать к масштабным холстам, пристально наблюдали за лошадьми и изучали их динамику. В результате они создавали убедительные произведения, которые отражали важные моменты в истории страны. Здесь можно вспомнить таких исторических живописцев, как Франс Рубо, Орас Верне, Николай Самокиш, Александр Орловский, Митрофан Греков, которые имели превосходные анималистические навыки. Особо стоит отметить уникального живописца Теодора Жирико, большого поклонника лошадей, их грации и красоты. Он писал их в течение всей своей недолгой жизни. У него есть иконные офицеры, изображенные в бою, и жанровые сцены с участием лошадей, и портретные этюды различных коней в покое и движении. Художнику удалось наиболее проникновенно показать нюансы поведения своих любимцев, особенности их характеров и внешности. Детально изучить сложнейшую динамику и показать лошадей в уникальных ракурсах. Именно Жирико открыл для живописи новую тему — скачки, где царят страсти и экспрессивное движение. Вслед за ним бега и скачки появляются на картинах Эдуарда Мане и Эдгара Дега, а также целые плеяды британских анималистов. Дега, например, проявлял научный интерес к поведению лошадей. Он с помощью новейших техник фотосъемки изучал их движение и пытался достоверно отобразить его в картинах. С другой стороны, его современники, художники-символисты, изображали лошадей и всадников совсем иначе, в фантазийном ключе, как персонажей мифов и сказаний. В произведениях Уильяма Морриса, Артура Хьюза, Джорджа Кольера возникают волшебные всадники из средневековых легенд о короле Артуре и леди Годиве, написанные условным декоративным художественным языком конца XIX века. Лидер французских символистов Густав Моро обратил свои взоры к волшебным лошадям из античных мифов. На его сказочных картинах можно встретить и реальных кровожадных коней Диомеда, чарующих пегасов, магических единорогов. Так образ лошади на рубеже XIX-XX веков перешагнул из реальности в условное пространство, где союз коня и всадника стал знаковым явлением. Этот притягательный образ подхватили и модернисты. Красные кони Петрова-Воткина и Малевича, синие всадники Кандинского и Франца Марка — это зримые, яркие и очень точные образы неотвратимо наступающего 20-го столетия с его тревогой и одиночеством, с его агрессией и опустошением. Вот так анималистические темы, сюжеты и образы прошли с человечеством через века и до сих пор остаются с нами.